казачка, жена ли, Любушка ли? «Я тебе за эту курву чертей всыплю», — обещает казачка. Она пьяна. В распотлаченных космах подсолнуховая лузга, развязаны концы расписного полушалка. Атаманец, затягивая пояс, приседает, улыбается. Под морщенным морем шаровар годовалый телок пройдет, не зацепится. «Не наскакивай, Машка! Кобель проклятый, бабник! Ну так что ж, гляделки твои бесстыжие!» А рядом вахмистр в рыжей оправе бороды спорит с батарейцем. «Ничего не будет! Постоим сутки и восвоясы! А ну как война! Тю, мил друг! Супротив нас какая держава на ногах устоит?» Рядом бессвязно скачущий разговор. Немолодой красивый казак горячится. «Нам до них дела нету. Они, пущай, воюют, а у нас хлеба не убратые. Это беда. Гля, миру согнали, а итно не день, год кормит. Потравят копны скотиной, а у нас уж ячмень зачали косить. Австрицкого царя, стал быть, стукнули? Наследника». «Станишник какого полка?» «Эй, односум, забогател, мать твою, черт!» «Ха, Стежка, ты откель!» Атаман гутарил, дескать, на всякий случай согнали. «Ну, казацство, держися!» «И шоб годок погодить им, вышел бы я из третьей очереди!» «А ты, дед, зачем? Аль не отломал службу?» «Как зачнут народ крошить, и до дедов доберутся!» Монопольку закрыли. «Эх ты, свистюля, у Марфутки хоть бочонок можно купить!» Комиссия начала осмотр. В правление трое казаков провели пьяного, окровененного казака. Откидываясь назад, он рвал на себе рубаху, закатывая калмыцкие глаза, хрипел: «Я их, мужиков, в кровь! Знай донского казака!» Кругом, сторонясь, одобрительно посмеивались, сочувствовали. «Крой их! За что его сбатовали? Мужика какого-то изватлал. Их следует. Мы им еще врежем. Я, браток, в 1905 году на усмирении был. То-то смеху! Война будет. Нас опять на усмирение будут гонять. Будя. Пущай вольных нанимают. Полиция пущай, а нам кубыть и совестно. У прилавка моховского магазина давка толкотня. К хозяевам пристал подвыпивший Томилин Иван. Его увещевал, разводя руками, сам Сергей Платоныч. Компаньон его, Емельян Константинович Цаца, пятился к дверям. «Ну, что это такое? Цесное слово! Это бесцинство! Мальцик, сбегай к атаману!» Томилин, вытирая о шаровары потные ладони, грудью пер на нахмуренного Сергея Платоныча. «Прижался векселем, гад, а теперь робеешь что-то! И морду побью, ищи с меня! Заграбил наши казацкие права! Эх ты, сучья вымя, гад!» Хуторской атаман лил масло радостных слов толпившимся вокруг него казакам. «Война! Нет, не будет!» «Их благородие военный пристав говорили, что это для наглядности. Могете быть спокойными!» «Добреша! Как возвернусь домой, зараз же на поля! Ай, дело стоит! Скажи на милость, что начальство думает? Ну, меня ведь более 110 севу! Тимошка, перекажи нашим, мол, завтра вернемся!» Никак афишку читают, айда туда. Площадь гомонила допоздна. Через 4 дня красные составы увозили казаков с полками и батареями к русско-австрийской границе. Война. В приклетях у кормушек конский сап и смачный запах навоза. В вагонах те же разговоры, песни, чаще всего «Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон и послушно отозвался на призыв монарха он». На станциях любопытствующие благоговейные взгляды, щупающие казачий лампас на шароварах, лица, еще не смывшие рабочего густого загара.